Глава 30. Селин. «Обещаю оберегать такое сокровище». «Только этого мне не хватало. Прошу, пусть это будет шуткой». Но, смотря на счастливое лицо Яра, понимаю, что влипла по полной. А ведь все так неплохо начиналось. Но шибанула я его несколько раз молниями. Жив ведь? Думала, будет умолять прекратить, но друг оказался больным на голову. А как иначе, если ему нравится, когда его бьют? Слышала я про таких личностей. Говорят, они даже платят, чтобы их стегали плетками или били заклинаниями. И теперь такое недоразумение будет рядом. Я вообще пришла в лазарет, чтобы убедиться, что друг жив и что меня не отчислят. А меня бы точно в академии не оставили, если бы я прибила другого ученика. Уже хотела договориться с ненормальным и разрушить нашу странную пару. Так он, наоборот, воспылал еще больше. Пламя ада. Нужно было бить сильнее. Или я переборщила, и у него совсем крыша поехала. Нужно поговорить с девчатами. Может, они подскажут, как отвязаться от него. Кстати, про девчат. Слышала, Эльвинора покорила несколько десяток сердец своим сверкающим мечом. Кто же знал, что эта девушка окажется невероятной мечницей? Хотя, если судить по ее истории, тренировала их сама королева. Невероятная особа, в которой раз восхищаюсь и грущу, так как практически не помню ее. Видать, старушка бодрая, раз сама мечом машет. Мора тоже покорила мужскую половину группы, только не с лучшей стороны. Говорят, ее стрелы летали куда угодно, но не в цель. Кому-то даже в задницу прилетело, и бедняга теперь отлеживается в лазарете. Вообще, наши девушки отличились на славу. Стольких уложили на больничные койки. Да это мы, можно сказать, должны защищать королевство, а не эти слабаки. Ничего, может, через недельку парни поймут, что жизнь дороже, и переведутся. Или учитель Гедеон, этот зазнайка, осознает, кто на самом деле сильнее. Жаль, дверью ему по башке не удалось заехать, отскочил вовремя. Так бы хоть мозги на место встали. Или тут у всех крыша поехала. Надо показать Яру, что мы не пара. Хотя, бездна, меня ведь могут лишить магии. А значит, придется пойти на попятную. Ничего, потерплю немного, вспомню, как колдовать, и разорву нашу пару. А пока улыбаемся и киваем. Лазарет я покинула спустя полчаса. Пришлось выслушать грандиозный план друга. Оказывается, завтракать, обедать и ужинать отныне мы будем вместе. Делать уроки в библиотеке. Тоже будем вместе. Даже прогуливаться по вечерам придется только вдвоем. Чтобы не огорчать этого гения, не стала говорить, что мы точно будем не вдвоем. Да и гулять придется не совсем во дворе. Я тут слышала, у некромантов скоро начнется практика на кладбище, и мне очень хочется увидеть, как восстают мертвые и летают духи. «Селин, ты где была? Пошли обедать!» Ко мне подбегает Мора и, схватив за руку, ведет в столовую. Я Яромира проведывала. «И как он? Видел это знатно, его уделала?» Посмеивается Эльвинора, поправляя свое идеальное серебристое платье. Шустро она переоделась. Что ни говори, но эта особа всегда выглядит изящно. Еще жив и относительно здоров. Это почему относительно? Ты все же его добила? Мне кажется, или в глазах полы эльфийки блеснуло беспокойство. Тоже боится, что меня могут отчислить? Да жив он и цел. Только немного тупит. Думает, что мы теперь всегда будем вместе. Если честно, не понимаю его порыва. У него ведь невеста есть. И вроде бы он к ней благосклонен. «Подумаешь, что сбежала и хочет стать принцессой. А кто не хочет?» Говорю, смотря на подруг, и вижу на их лицах усмешки. Хотя, да, есть и такие, кто суперзнатью быть не хочет. Я, кстати, одна из них. Принцы симпатичные, но не мое это. «Селин, я тебе кое-что скажу, но это по большому секрету», шепчет наша блондинка, склоняясь ко мне. «Ты о Яромире?» «Да». «В общем, я его немного знаю. Так вот, его брак договорной. Да и невеста так себе. В плане силы лишь деньги есть. Думаю, ему просто приказали, а он исполняет. Любовью там и не пахнет. А тут академия. Ты, Девчата хитро переглядываются и смущенно поджимают губы. Стоп. Они ведь не думают, что я и он... Нет, мы же разные. Да и как можно терпеть этого зазнайку? Мне даже в голову не приходила мысль о паре. Мы с ним как в огонь и вода. Селин, я не говорю, что вы пара. Но ему не помешало бы завести друга-девушку и научиться общению. Я из семьи военных, и, если честно, мне даже жаль его. Ему и так приказывают, как жить, с кем общаться и как общаться, на ком жениться. Кажется, он не должен был сюда поступать, но, тем не менее, он тут. Если честно, даже не представляю, почему. Эльвинора все щебечет, а мы тем временем уже входим в столовую и встаем в очередь. Точно, я же не рассказала, как познакомилась с Яром. И не из-за меня ли он на самом деле здесь остался? Помню наши шутки и перепалки о бедности и спокойной учебе, а вдруг он оспорил решение родителей и поступил сюда ради меня, а не ради невесты, которая гналась за принцами. Но теперь бедняга вынужден наблюдать за ней, хотя сам должен был учиться в другом месте. Кажется, пора посмотреть на вещи иначе. А что касается нас, друзья, тоже звучит неплохо. С этой мыслью беру себе салатик, рыбу, немного супа и сок в хрустальном бокале. Кстати, а не слишком ли тут помпезно? Тарелки дорогие, ложки и вилки серебряные, даже столы накрыты скатертями с серебряной нитью. Везде свежие цветы и красивые вазы. Так обедают во всех школах. Селин, ты чего застыла? Еще что-то хочешь? Спрашивает Мора, беря поднос, а ее никто не подгоняет. Очередь спокойно стоит и с интересом рассматривает блюдо. Откуда непонятное ощущение наигранности и какой-то неправильности? Нет, пойдем. Качаю головой и направляюсь к нашему столику, за которым уже сидят Кайл и Левар. Стоит нам подойти, как парни поднимаются и галантно отодвигают стулья. Оглядываюсь и вижу, что за другими девушками тоже ухаживают, даже если и не сидят рядом. «Подруга, с тобой точно что-то не так. Ты чего такая задумчивая?» Эльвинора, как всегда, видит меня насквозь. «Прости, просто такое чувство, что все это игра. Все такие правильные и услужливые. Эти реверансы, улыбки, платья. А нормально, что у нас нет формы?» Еще раз осматриваюсь по сторонам и замечаю, что все словно притихли. Что-то тут не так. В голове мелькает туманная мысль, но ее перебивает голос Моры. «Знаешь, как по мне, шикарное место. Если бы здесь были мужики из деревни и толкались, мы бы в жизни не поели. А то, что все правильные, так это знать. Ха, да я бы золотой отдала, чтобы посмотреть, как какая-нибудь баронесса матом кроет или метлой машет». Смеется подруга, втыкая вилку в котлету и поднимая ее целиком. Откусывает смачно кусок, так что сок начинает течь по подбородку. Но Мора этого не замечает и продолжает говорить с набитым ртом. «Круто, что мне стул отодвигают. Буду потом детям хвастаться, как была леди». Ну да, была. Переглядываюсь с друзьями, которые стараются не рассмеяться. Эльвинора так вообще прикрывает ротик салфеткой и чуть ли не хрюкает. Кажется, я просто на чем-то зациклилась, а ученики как ученики. Лучше и правда манерные личности, чем мужики с базара. Но придумывала себе, видно, от скуки. Пора идти и делать уроки. К тому же задали нам немало. Кушай, подружка, и не давись. Вот, соком запей. Пододвигаю бокал, и Мора залпом осушает его. Потом, довольно улыбаясь, вытирает рот рукавом платья, которое я ей одолжила. Такими темпами нарядов точно не хватит. Надо бы урок по манерам провести, хотя бы самый простой. Спасибо, Селин. Кстати, а что за красавчик на тебя смотрит? И кивает мне за спину. Я тут же оглядываюсь и замираю, увидев того самого принца драконов. Блондин с длинными волосами и обаятельной улыбкой смотрит прямо на меня. Одет с виду хоть и просто, но видно, что рубашка с брюками не с базара. И почему он почти всегда в белом, хотя, кажется, это цвет их рода? Подруга сегодня в ударе. Вон еще один. Эльвинора кивает в другую сторону, и, посмотрев туда, я натыкаюсь на золотистые глаза. Парень с огненными волосами с интересом рассматривает меня и нисколько не смущается моего взгляда. Оборотень, высокий, поджарый, с веющей от него немалой силой. Золотистые очи завораживают и манят, но довольная улыбка, которая появляется на лице парня, словно отрезвляет меня. «Селин, не смотри на него!» Поговаривают, генеральский сын владеет магией подчинения, и сила кроется как раз в глазах. Полуэльфийка дергает меня за руку, и я быстро отворачиваюсь. «Сын генерала?» «Да, ты что, не узнала его? Это же Карит, сильнейший воин и еще тот красавчик, который разбил сотни женских сердечек, из-за чего влип в кучу неприятных историй. Говорят, отец собирался женить его. Но почему тогда он здесь?» «Ха, еще один жених, которого сплавили в деревушку, полную знатных невест. А не сговорились ли родители, собрав сыновей в академию, которую нельзя покинуть?» «Что ж, пусть ищет себе невесту. Хотя...» Переглядываюсь с девчатами, и у нас, видно, возникает одна и та же мысль. «А не меня ли выбрали в невесты?» «Селин, а ты у нас на расхват. И кто тебе нравится больше? Если что, я ставлю на дракона. Он такой милашка». Мора мечтательно вздыхает и оборачивается, а потом испуганно замирает. «А при чем здесь Шириан? Селин, ты опять что-то натворила?» Раздается голос Яра, и от неожиданности я давлюсь соком. «Яромир, ты что, уже поправился?» «Нет, но там слишком скучно. И, видно, не зря я решил посетить столовую, так что-то натворила Селин. Только не говорите, что она шарахнула принца молнией». «Что? Да как он смеет так думать обо мне? Возможно, я с магией не совсем в ладах, но она у меня ненормальная и сама по себе никого не бьет. Если только молния богини любви поразила эту пару. Яр, ты что, слепой и не видишь, что наша подружка на расхват?» «Что? А то!» Не унимается Мора. Я же, посмеиваясь, закрываю лицо ладонями. Как же много она болтает. «В общем, у нас тут принц драконов и генеральский сынок. Как думаешь, кто лучше?» Судя по лицу друга, никто, так как жить им осталось недолго. Пламя, которое проходит по руке Яра, я замечаю сразу, как и странное золотое свечение в глазах. Это иллюзия? Кстати, ее я так и не научилась применять, надо бы потренироваться. «Селин, ешь и пошли заниматься. А эти мечтатели? Пусть только смотрят». Звучит как угроза, и все стихают, поглядывая на это странное трио. Глаза оборотня блестят в предвкушении, дракон, кажется, что-то рычит, а Яр чуть ли не пылает от гнева. И лишь одна личность сидит и потешается над этим спектаклем. Тот самый вампир Сальвар смотрит только на меня и довольно улыбается. Почему мне кажется, что именно он знает больше других? Нужно бы с ним поговорить и как можно скорее. Чуйка буквально кричит, что именно он даст мне ответы на некоторые вопросы.